КАПТ БДТ. Эта вещь для того, чтобы запутать людей, она называлась просто неконструктивный диалог. Потом уже ее стали называть ГАПТ БДТ, потому что эти слова вбивались в мозг страшным образом. Она и сейчас вбивает это молотком или киянкой, я не знаю чем. ГАПТ, наш ГАПТ, больше БДТ. ГАПТ, наш ГАПТ, больше БДТ. ГАПТ, наш ГАПТ, больше БДТ. Нет БДТ больше. Нет, наш ГАПТ, больше БДТ. Нет, нет, наш ГАПТ, больше БДТ. Нет, нет, наш ГАПТ, больше БДТ. Нет БДТ больше. Чушь, что ГАПТ больше БДТ. Это чушь, что ГАПТ больше БДТ. Это чушь, что ГАПТ больше БДТ. БДТ больше. Нет, наш ГАПТ больше БДТ. Нет, нет, наш ГАПТ больше БДТ. Нет, нет, нет, нет, нет, наш ГАПТ больше БДТ. Нет, БДТ больше. ГАПТ, ваш ГАПТ, это КАПТ, КАПТ, КАПТ. А наш БДТ, это вам не ГАПТ, ГАПТ, ГАПТ. Это Б, это Д, это Т. Бэ-дэ-дэм, бэ-дэ-дэ, бэ-дэ-дэм, бэ-дэ-дэ, бэ-дэ-дэм. Бэ-дэ-дэм, бэ-дэ-дэ, бэ-дэ-дэм, бэ-дэ-дэ, бэ-дэ-дэм. ГАПТ, наш ГАПТ, это вам не ГАПТ, ГАПТ, ГАПТ. Вот ваш БДТ, вот это ГАПТ, ГАПТ, ГАПТ. А ГАПТ, наш ГАПТ, вот это БДТ. Это Б, это Д, это Т. Бэ-дэ-дэм, бэ-дэ-дэ, бэ-дэ-дэ, бэ-дэ-дэ, бэ-дэ-дэ. Бэ-дэ-дэ, и-дэ-дэ, и-дэ-пэ, и-дэ-дэ, и-дэ-пэ. Абсурд, что ГАПТ, это БДТ. Абсурд, что ГАПТ, это БДТ. Абсурд, что ГАПТ, это БДТ. БДТ больше. Ваш БДТ нам не конкурент. Ваш БДТ нам не конкурент. Ваш БДТ нам не конкурент. Потому что ГАПТ больше. Ведь это Г, это А, это Б, это Т. Это Г, это А, это Б, это Т. Это Т, это Б, это А, это Г. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это Г, это А, это Б, это Т. Это Г. Мы любили каламбуры, мы любили друг друга перевирать, устраивать такие разговоры, в которых друг перед другом мы выкозюливались всячески. И это, конечно, было связано со словом. Я помню, был такой замечательный случай. У нас был такой друг общий, филолог, русист, британец, Стивен Ли. Он занимался творчеством футуристов, там, Маяковский, Хлебников и прочее. Он прекрасно говорил по-русски. Он, когда попадал в атмосферу вот этого безобразия словесного. Он бывал у Айзенбергов. Он в какой-то момент просто с ума сходил. Он знал все слова, со слуха все воспринимал замечательно совершенно, но он не мог понять, о чем эти люди говорят. Но это вот такая стихия была. Это стихия захватывающая, она замечательная. Это тоже, кстати, вид творчества, только такой какой-то вот неформализованный.